Безвоздушное пространство. Уже 3 недели я только и думал о Глебе. Даже невзначай заговаривал о нем с другими ребятами в театральной студии, которые давно с ним вместе занимались. У всех о нем было разное мнение, но однозначно хорошее не было ни у кого. «Он бабник», — сказала его одноклассница Саша. А другая одноклассница, Аня, тут же поправила. «Он не бабник, просто в него все в классе влюблены, а он, короче, нарцисс и мудак». И они рассказали историю, как какая-то очередная девочка подошла к Глебу с трепетным признанием в любви. А он устало ответил ей: «Детка». Да, именно так. Он назвал ее деткой. «Вас так много, что у меня не останется времени на жизнь, если я вас всех буду любить». Меня это царапнуло. Будто бы меня отшили такой фразой. Хотя все впереди. Еще вполне может отшить. Даже страшно было подумать, какое ничего мне будет предложено в ответ на признание. Я сам не замечал, как думаю о Глебе в контексте романтических глаголов: любить, признаться, отшить. А замечая, тут же одергивал себя: куда и зачем я лезу? Я же не такой. Это все не для меня. Если бы меня парни хоть сколько-нибудь волновали, я бы это давно заметил. И вообще, мне Лена нравилась. Даже сейчас, когда смотрю на ее фотографии, сердце замирает. Так что мне просто что-то мерещится. Надо поменьше о нем думать, и все встанет на свои места. Успокаивая себя этим, я подальше загонял неприятное, но навязчивое воспоминание о том, как разглядывал незнакомого парня на прайде и как сорвался, стоило тому снять футболку. Я сбежал, чтобы ничего, совсем ничего такого не подумать. Время в театральном кружке проходило для меня в каком-то бессознательном состоянии. У меня все время бешено стучало сердце, и я даже думал, может ли человек умереть, если у него 2 часа подряд пульс под 200? Наверное, нет. Я не слышал, чтобы от любви умирали. Ну вот, я опять подумал от любви. «Микки, у тебя есть зарядка?» Это Глеб спросил. Но когда он со мной говорил, я все слышал как оглушенный, а когда пытался посмотреть ему в лицо, чувствовал себя пьяным. Очень тяжело было сфокусировать взгляд. Он спросил, надо ответить. Но у меня скулы свело, я не мог говорить. Поэтому отрицательно покачал головой. Хотя на самом деле надо было сказать: есть, но я уже отдал ее Маше, спроси, нужна ли она еще ей. Но это слишком длинное и сложное предложение. Поэтому чаще всего рядом с ним я молчал или отвечал односложно. Думаю, от этого я казался очень отрешенным и равнодушным, но внутри меня все кипело. Татьяна Леонидовна сказала, что нужно за пару недель поставить небольшую сказку для начальной школы и что участвовать должны все. Я представил себя в костюме зайчика или медвежонка и спросил: «Могу я просто быть сценаристом?» «Отлично!» — Татьяна Леонидовна хлопнула в ладоши. «Тогда с тебя сценарий сказки». Я, конечно, 3 раза свою сказку переписывал, потому что все 3 версии не нравились руководительнице. Слишком трагичные. Первый — умерли все. Во второй — главный герой. В третий — никто не умер, но всех настиг экзистенциальный кризис. Тогда я пошел по пути наименьшего сопротивления. Взял чужую сказку и написал сценарий по ней. «Маленький принц Экзюпери». Конечно, делая такой выбор, я ориентировался на Глеба. Он со своими белокурыми локонами и ясными глазами больше всех подходил на главную роль. А я хотел для него главную роль, запоминающийся, мощный и почему-то все равно трагичный. Думаю, он хотел того же. Ему нравилось быть в центре внимания и напускать на себя драматизма. Он, конечно, будет актером. В этом я почти не сомневался. Яркие способности сочетались в Глебе с отличной внешностью и целеустремленностью. Он говорил мне как-то: «После 9-го поеду поступать в театральный. С первого раза редко проходит, поэтому не хочу терять время». Своим присутствием на сцене он как-то сразу гасил, отодвигал в тень всех остальных ребят, обладавших весьма посредственными актерскими навыками. Особенно жалко было загубленную сцену с принцем и лисом. Когда говорил Глеб, слезы наворачивались от трогательности. Когда говорил мальчик, игравший лиса, от разочарования. В целом, конечно, постановка получилась нормальным школьным образцом бездарности. Это неплохо. В школе почти всегда все этим и заканчивается. Главное, что Глеб выглядел очень выгодно и получил тонну похвалы в свой адрес. Татьяна Леонидовна все равно всех назвала талантливыми молодцами. Наврала, конечно, но такова ее работа. Постановка наша закончилась в 7 вечера. Пока горе-актеры переодевались за кулисами, я, как единственный не опозорившийся, убирал реквизит со сцены. Мне никто не помогал. Одеваясь, ребята вежливо прощались со мной и уходили. Потом и Татьяна Леонидовна собралась, оставив ключи. «Сдай на вахту, когда будешь уходить». Так я остался один. В общем-то, я не обиделся, потому что не люблю работать в команде. Лучше сам все сделаю, а то еще будут мешаться под ногами. За кулисами кто-то негромко закашлял. Ну как, кто-то? Этого кого-то я уже легко научился узнавать. «Глеб?» — спросил я, повернувшись к кулисам. «Да, это я», — откликнулся он. «Что-то ты долго?» Он мне ничего не ответил. Я взял коробку для всякого мелкого реквизита и заметил, как невольно стал вести себя тише. Аккуратно складывал на дно коробки предметы, чтобы не создавать шума, потому что вслушивался, как за тонкой стенкой с наброшенной толстой тканью шуршит мантия, расстегиваются пуговицы, слегка скрипят половицы и как он дышит. У меня задрожали колени. То ли потому, что перед этим я в одиночку таскал тяжести, то ли от какого-то незнакомого, но волнительно удушающего чувства. Собрав коробку, я понес ее за кулисы. Там хранилось все, что было нужно для школьных мероприятий. Там же переодевался Глеб. Оставив коробку в углу и уже развернувшись, чтобы пойти назад, я остановил взгляд на Глебе. На нем были только зеленые брюки, специально подобранные под костюм принца, и он вот-вот должен был их снять. Уже расстегнул пуговицу, ширинку, потянул их вниз. Это было самое обыкновенное действие. 100 раз видел. Нет, больше, 1 000 000. 2 раза в неделю в раздевалке перед физкультурой я наблюдал, как это делают десятки таких же парней. И ничего. А тут вдруг голова закружилась. «Можешь подать рубашку?» Эта просьба снова заставила меня посмотреть на Глеба. Он попросил рубашку. Она висела на плечиках возле меня, у стены. Но его джинсы лежали рядом с ним, и я все никак не мог понять, почему он не надевает их, почему стоит в одних трусах и ждет, когда я принесу рубашку. Он хочет, чтобы я подошел, а если я подойду, что-нибудь наверняка случится. Весь этот запретный эротизм в воздухе, я от него задыхался. Я снял рубашку с плечиков и подошел к Глебу. Что-то застучало в висках. У меня не получалось дышать спокойно, изо рта вырывалось только прерывистое, взбудораженное дыхание. И это было видно. Когда он брал рубашку из моих рук, наши пальцы соприкоснулись, и меня обдало жаром. Я подумал, что происходящее со мной похоже на болезнь. Микки. Он негромко позвал меня, вынуждая поднять взгляд. И вот он. Мой первый поцелуй, которым я был вжат в холодную стену. Странный, мокрый, неприятный. Глеб прижимался ко мне, и я со стыдом понимал, что мне нравится, а потому хотел плакать, но сейчас это было бы глупо, ведь мы целовались. Все длилось не больше 10 секунд, потому что, почувствовав его язык в своем рту, я решил, что это уж слишком, и отстранился. Глеб вопросительно на меня посмотрел. «Не любишь целоваться?» «Не люблю», — быстро ответил я. Он тоже часто-часто дышал. «Поцелуй — это ужасно. Мокро и противно. Больше ничего». «Наверное, потому что я целовался с парнем. А я же не гей, чтобы мне это нравилось. И вообще». И вообще. В этих беспомощных оправданиях я был готов дойти до слез, потому что моему телу поцелуй понравился. Осознавать такое было ужасно, и мой мозг искренне повторял: «Какая гадость! Какая гадость!» Когда я выходил из школы, меня тошнило. Я был сам себе ненавистен. Оказавшись на улице, я будто наконец-то вышел на волю из безвоздушного пространства. Снял скафандр. Противная слабость в ногах напоминала о случившемся, и, пытаясь ее унять, я сел на скамейку в ближайшем парке. Надо просто успокоиться. Однако в памяти опять всплывало только что случившееся. Думая об этом, я снова чувствовал приятное напряжение в теле и неприятную тошноту в горле, и отчаянно сжимал зубы. На скамейку напротив сел какой-то парень. Старше меня, наверное, уже студент. Он выгуливал собаку, мелкую такую, почти карманную. Я начал его разглядывать, как бы доказывая себе: «Вот, я смотрю на него и ничего не чувствую. Совсем. Нисколько он меня не волнует. Даже если разденется. Просто случилось что-то неправильное, какой-то баг, сбой в программе. А так парни вообще не мое». Я столкнулся с его ответным взглядом. Видимо, он заметил, что я его разглядываю. И чтобы он ничего такого себе не подумал, я огрызнулся: «Чё ты пялишься?» И тут же, встав, пошел прочь. Еще кажется, что он сильнее меня. Тогда будет совсем глупо. «И собака у тебя стрёмная!» — огрызнулся я на прощание. Уходя, я чувствовал себя таким крутым и таким жалким одновременно.